выразил им свое недовольство. Ольбергом занимается иностранный отдел и добился успеха, Пикелем Гай тоже добьется успеха, а Рейнгольд, единственный из детонаторов, доставшийся его Молчанова секретно-политическому отделу, показаний не дает. Шарок насторожился, напрягся, обдумывая линию поведения. Если Молчанов выразит недовольство тактикой его допроса, придется сослаться на Вудковского. Тот продиктовал ему такую тактику. Он будет вынужден продать Вудковского. А вдруг Вудковский откажется от своего указания, ведь в прямой форме он его не давал? И тогда Шарок окажется не только плохим, но и склочным следователем. Тревога Шарока оказалась напрасной. За него ответил Вудковский. «С Рейнгольдом на этой стадии следствия, я имею в виду начальную стадию, не поможет и крайняя степень допроса. Он агрессивен. Надо комбинировать. Пусть им займутся люди Миронова. Они ведут Зиновьева с Каменевым, а на Каменева мы Рейнгольда и выводим. Получится у них, хорошо, не получится. Вернется к нам, будем решать». «Молодец», — подумал Шарок о Вудковском. «Хорошо бы им вообще избавиться от Рейнгольда». «Ну да», — ехидно заметил Молчанов. «Зиновьев с Каменевым у Миронова, Смирнов с Мрачковским у Гая. Транспортный отдел практически вышел из игры». Шарок знал, почему транспортный отдел вышел из игры. Народным комиссаром путей сообщения назначен Каганович. С первого же дня он стал по-своему наводить порядок и дисциплину. Расстрелы работников железных дорог шли непрерывно. Транспортный отдел не успевал эти расстрелы оформлять. Конечно, подготовка процесса — главная задача. На ней надо сосредоточить все силы, но Ягода боялся конфликтовать с Кагановичем. «Кто же остается нам?» — спросил Молчанов. «Нам остается самое трудное», — возразил Вудковский. «Надо перебрать несколько сот троцкистов из тюрем и лагерей». А они ни разу не раскаивались. Он многозначительно посмотрел на Молчанова. Смысл этого взгляда был ясен. Зиновьев и Каменев уже 9 лет каются, и с каждым годом все в больших и больших грехах. Они уже покатились по этой дорожке и докатятся по ней до конца. Приняли на себя моральную ответственность за убийство Кирова, примут и уголовную. Никто в этом не сомневается, логика железная. Но кадровые троцкисты непримиримы. С каждым годом все больше ожесточаются, закалились в тюрьмах и лагерях. Голыми руками их не возьмешь. Их ничем не возьмешь. И вот из таких людей они должны отобрать самое меньшее 20-30 человек. Заставить их признаться, что они террористы и шпионы, их, которые даже официально себя именуют большевиками-ленинцами. Людей, которые не только не каются, но даже не скрывают своих взглядов, открыто поносят Сталина, обвиняют его в измене революции. И ничего с ними не поделаешь. Они ничего не боятся, смерти не боятся. Люди одержимые, фанатики. «В общем, — заключил Вудковский, — с Рейнгольдом другого выхода я не вижу». «Работайте», — хмуро бросил Молчанов. Весной 1936 года Сталин участвовал во встречах с передовиками по выращиванию льна и конопли, с делегацией Грузинской ССР в связи с 15-летием установления там советской власти, в совещании жен инженерно-технических работников, принимал в Кремле работников искусства Казахстана, осматривал в Кремле новую легковую автомашину ЗИС-101, беседовал с руководителями Коломенского завода о серийном производстве паровозов с конденсацией пара, председательствовал на заседании комиссии по разработке проекта новой Конституции СССР. ну и, конечно, присутствовал на параде и торжественном приеме в честь первомайских праздников.